В зал как раз вошла новая молодая пара. Парню могло быть лет 18-19. Он работал на бензоколонке у шоссе в нескольких километрах за оброкой. Джо слышал, что это только временно. Парень скоро собирался поступить в колледж. Это был Руне Вармен, сын директора кладбища. Девушкой, с которой он пришел, была дочь Викторса Надези. «Я слышала, что они встречаются», — шептала Мек, — «но не слишком верила. Как думаешь, что сказал бы Викторсон, если бы узнал?» «Он наверняка не знает, но завтра утром будет знать». Оркестр перешел на джаз. Джо с Мек танцевали в той же стороне, что и возбуждавшая всеобщий интерес молодая пара. Когда та оказалась в конце зала, откуда донесся возмущенный вопль. Там хмуро потягивал Грок с несколькими своими сторонниками директор кладбища Вармен. Он даже хотел встать, но приятели схватили его за руки, чтобы удержать. Со стены упал венок из винограда и увенчал его растрепанные волосы. — Привет, папа! — поздоровался младший Вармен, в танце проплывая мимо, а Дейзи наградил его улыбкой Мадонны. Вармен дал удержать себя в кресле, и все еще украшенный венком из лоз что-то зло бурчал. — И он тоже ничего не знал, — отметила Мэг. Танцевальная программа шла к концу. Землемеры собирались уходить. Приезжая торговка шляпками и торговец галантереей уже удалились. Альгатсон с приятелями напраздновались от души и теперь лыка не вязали. — Много есть вещей меж небом и землей, — бормотал Альгатсон. — Много. Ты заметил, как они сидят? — спросил Мак. Она имела в виду Вармена-младшего и Дези Викторсон. Казалось, их совершенно не волнует, что подумают в городе. Сидели в блаженном упоении, как ангелочки, на облачке для двоих. Джо заметил, что дирижер замахал каким-то листочком и предложил, — а теперь споем все вместе. — Зачем? — удивилась Мэг.